Глава 26. «Прошу меня извинить, леди Дейзи». Мужчина быстро вышел за дверь, а я постояла немного и двинулась вслед за ним. В конце концов, это мой дом или нет? И участок вокруг дома тоже мой. И пусть у меня пока нет на руках этого несчастного договора, но это ведь ничего не меняет. Ну, я так думаю. А значит, я имею полное право, если не выставить леди Савиллу, что было бы совсем невежливо. Но, по крайней мере, поинтересоваться, что она тут забыла. Вот как-то я не готова принимать гостей, тем более незваных. «Мама, ну что опять?» — сказал лорд Кайс раздраженно. Леди Савилла, прекрасная, как юная нимфа, с распущенными золотыми волосами, пожала плечами, а потом увидела вышедшую из дверей меня. «Великий дракон, милочка, что это на вас надето?» Безо всякого перехода спросила она, и лицо ее искривилось. «Мамочки, я ведь и забыла про это дурацкое платье, на два размера больше, чем надо, и явно старомодного фасона». «Ах, не отвечайте!» — тут же махнула рукой драконица. «Все и так ясно. Мария была дама запасливая, и в стазис-ларях у нее чего только не было. Я не удивлюсь, если даже еда прекрасно сохранилась». Я чуть не поперхнулась. «Это что же, мы вчера закусывали несвежими продуктами?» «Не знаю. На вкусе это точно никак не отразилось. Вот же технология у драконов. Прямо позавидуешь». Неожиданно на лицо прекрасной драконицы набежала тень. «Мама!» — голос синеглазого мэра налился силой и прозвучал угрожающе. «Я бы попросил тебя подбирать выражения. К твоему сведению, если ты вдруг забыла или вообще об этом не знала, вчера была магическая буря не меньше 7 баллов, и все вещи леди Дейзи пострадали». Леди Савилла нахмурилась, вспоминая. «О, простите, моя милая, я действительно несколько забывчива. Но вы не переживайте, без помощи не останетесь. Я лично займусь вашим гардеробом». Я стояла, поддерживая сползающий вырез, и чувствовала, как мое лицо заливает краска. «Да чего же беспардонная дама? Кто дал ей право проехаться по моему внешнему виду? И какое ей вообще дело до него? Что же делать? Промолчать? Закатить безобразный скандал или достойно ответить?» «Промолчать — это не по мне. Закатить скандал — тоже не очень-то мое. Могу, конечно, но потом сама не буду рада. Не люблю я этих скандалов, честно говоря. А вот достойно ответить — это мой вариант. Вот только как это сделать? А что бы сделала на моем месте настоящая леди Дейзи?» И тут я почувствовала, как помимо воли моя спина распрямляется, все так же придерживая у горла сползающий ворот платья, я сказала так холодно, что моим голосом можно было заморозить все вокруг. «Благодарю, леди Савилла, безмерно благодарна вам за предложение, но лорд Кайс уже позаботился о нас и как раз сейчас собирался отправить в дом и платье, и еще несколько важных вещей. В свою очередь, позвольте поинтересоваться, что привело вас в мой дом в столь ранний час. Не помню, чтобы приглашала вас в гости», — добавила я, смотря драконице прямо в глаза. Сказала, а сердце у самой вдруг застучало, как сумасшедшее, и удивление затопило меня с головой. «Нет, это точно не я сказала. Так говорить я не умею, тем более с такой вот маменькой. Выходит, это она, леди Дейзи. Значит, что-то осталось от нее. Память тела, отголоски чего-то другого, чего понять мне не дано, но осталось. Спасибо тебе», — мысленно прошептала я. Лицо леди Савиллы после моей очень вежливой на отповеди вытянулось, а в глазах... В глазах вдруг мелькнуло одобрение. Да и сам синеглазый мэр немного опешил, но вздохнул с явным облегчением. Похоже, не часто леди Савиллу ставили на место. «Вот как, леди Дейзи! Что же, вы в своем праве. Действительно, время для визита не слишком подходящее», — тотчас ответила драконья матушка, явно идя на попятную. «Да и...» — тут она вздохнула и неохотно продолжила. «Мои слова насчет платья были несколько вульгарны, согласна». «Мамочки! Да эта высокопоставленная драконица что, извиняется? подумала я и согласно кивнула. «Несколько нервный выдался у меня вчера день, дорогая моя леди Дейзи. Кроме того, это платье навеяло ряд воспоминаний. Впрочем, не буду оправдываться», — вдруг резко сказала она. «Цель же моего визита простая». «Не знаю, леди Дейзи, говорил ли вам ваш бывший муж что-нибудь об этом доме и своей тетушке, которой он принадлежал?» — прищурившись, спросила драконова маменька. «А я откуда знаю? Может быть, и говорил?» Но вслух я сказала только. «Не припоминаю, леди Савилла». «Следовало ожидать», — кивнула дама. «Они не очень-то ладили. Но вы должны знать, что леди Мария, тетка вашего мужа, была моей подругой. Много лет. У нас были сходные увлечения», — пояснила леди Савилла. «Редкие исчезающие виды магических животных», — хмыкнул синеглазый дракон. «Именно. И нечего хмыкать, сын. Именно благодаря леди Марии были сохранены несколько видов. В частности, сиалны», — недовольно сказала леди Савилла. «Для нашей экосистемы жизненно важно отыскать и заняться воспроизводством всех тех видов, которые удается найти. Ты же знаешь», — воскликнула леди Савилла, гневно посмотрев на сына. «Я в курсе, мама», — вздохнув, сказал он. «Вы занимались важным делом. Никто не спорит». «И я продолжаю им заниматься, тем более, что должность мне позволяет», — ответила, успокаиваясь, леди Савилла. Она успокоилась, а я вот напротив ощутила беспокойство. «При чем тут мой дом?» «Я извиняюсь, леди Савилла, но при чем тут мой дом?» — нетерпеливо спросила я. «Действительно, сколько можно ходить вокруг да около, когда я уже давно хочу хорошенько позавтракать, умыться как следует и переодеться? И дочка скоро проснется, нужно ловить момент. Надеюсь, платья, которые принес дракон, будут вполне себе приличные. Независимо от мнения драконьей мамы, мне и самой хочется одеться и красиво, и функционально». «А я не сказала?» — драконица нахмурилась. «Простите, леди Дейзи, немного увлеклась. Дом ваш тут очень даже при чем. По крайней мере, я на это надеюсь. В свое время мы с подругой нашли и прикопали в одном месте яйцо одного из исчезнувших видов. Точнее, не то чтобы исчезнувших, но ушли они от нас, мигрировали, около 20 лет назад». Глаза драконицы засверкали огнем, присущим любому увлеченному человеку. «Ах, яйцо!» — я подобралась. «Это она что, про то самое яйцо, из которого вылупился вчера птенец?» Дракон его еще как-то странно назвал, я не запомнила. «Ай, какой-то там...» «Яйцо, да», — кивнула леди Савилла, а потом вдруг прищурилась. «Вы что, его видели? Где, где оно?» «Я должна его видеть. Вы понимаете, должна. Я обещала подруге, что не брошу его и сделаю все возможное, чтобы популяция айкойлов возродилась». Золотоволосая драконица прижала руки к груди и уставилась на меня умоляющим взором. А я неожиданно подумала о том, что, похоже, это яйцо не единственное. Боюсь, что эти энтузиастки в подвале еще чего-нибудь такого прикопали. Не дом, а настоящий зоопарк. «Могу я полюбопытствовать, леди Савилла?» — задумчиво протянула я, глядя на драконицу с большим сомнением. «Вы часом больше ничего в моем доме не прикопали?» И по выражению ее лица и бегающим глазам поняла, что попала в точку.